Меня все лето усиленно лечили, мэм, вздохнула я постоянно общалась с целителями, и Мэгги хочет быть колдомедиком. Я и спросила, в Мунго сейчас эту проблему исследуют, а раз такое дело, то мистер Крауч попросил целителей осмотреть мою маму, вот и все. Профессор покачала головой, для вас это, вероятно, проблема, нет, мэм, я все понимаю, на самом деле, так лучше для всех, ведьме нужно жить с магами, так или иначе, мы бы общались все меньше и меньше. Получилось то, что получилось. Мэм, а кто вам сказал об этом? Все-таки это не та тема, которую я бы хотела обсуждать. Я слышала в учительской, ответила профессор. Конечно, я никому не скажу про наш разговор, мисс Крауч. Я всего лишь хотела узнать, не нужна ли вам поддержка. Спасибо, мэм. Я вздохнула. Все ясно. Директор считает, что нанес мне страшный удар. Ну и пусть думает. Не удивлюсь, если в ближайшее время что-нибудь отмочит Поттер, и про меня и Гриндджеров забудут, а несколько косых взглядов я переживу. Девочкам я все объяснила, они посочувствовали. Уизли бросал в мою сторону злорадные взгляды. Ну да, конечно, противную Крауч мамочка не любит. Самого мамочка вообще не замечала, да и сейчас вряд ли замечает. А туда же, хотя, если это доставляет ему такую радость, мне не жалко. Как же мало некоторым для счастья нужно. Парням все это было по барабану, они азартно учились заклинанию Патронуса. И, похоже, у них получалось, уж очень морды были довольными. Теперь осталось всем дружно стать анимагами. Принцип анимаги, кстати, был схож с тем, которым определялся Патронус. Только медитировать надо было дольше. А еще были довольно трудоемкие расчеты, и зелье нужно было принимать. Главная проблема была в зелье. И дело было не в дороговизне и редкости ингредиентов или сложности приготовления. Это было вполне себе шаманское зелье для погружения в себя, если можно так выразиться. А у таких зелий всегда бывают побочные эффекты. Можно было капитально отъехать в астрал, да там и застрять, или очень сильно погрузиться в себя. В особо запущенных случаях маг переставал воспринимать себя человеком и полностью сливался с тотемом. Интересно, как мародеры в свое время выкрутились. Лезть в такое без наставника было полным идиотизмом. Я читал летом книги по этой теме. Честно говоря, до сих пор не понимаю, как наше министерство анимагию вообще не запретило. Это древняя, первобытная магия. Ее еще пещерные люди практиковали. Хотя у мародеров вполне могли быть наставники, как и у Риты Скиттер. Кстати, весьма показательно, что она особо не резвилась и не гадила. Ее анимагическая форма была очень удобна для шпионажа, не удивлюсь, если она на кого-то работала, и этот кто-то решил пока не вмешиваться. Так вот, о мародерах. Блэк до своего демонстративного ухода из дома вполне мог пользоваться фамильной библиотекой. Про родителей Джеймса очень мало что известно. У Блэка был дядя Альфред, тоже вполне себе Блэк. Парням могли подкинуть занимательную идею, чтобы отвлечь от безобразий. Люпин тогда становился просто поводом, а все вместе могло быть очередным экспериментом Дамблдора. Я не умаляю талантов мародеров, но было что-то, не дававшее поверить в их исключительность. Точнее, их исключительность основательно подпитывалась помощью более умных старших волшебников. Снова вспомнились опыты нацистов по воспитанию элиты. Вот хрен его знает, что там творилось в замке Фагильзанг. Например, у Дамблдора не было таких возможностей, но он мог экспериментировать с несколькими студентами, теми, кто ему безгранично доверял, кого опьяняли открывшиеся перспективы. Да, на таких условиях мальчишки могли добровольно стать подопытными морскими свинками. Черт, как бы такими кроликами не стал Поттер с компанией, и дело здесь не только в Поттере, конечно. Что же еще хранит Дамблдор в своих запасниках? Гарри поглядывал на меня все с большим интересом. Я спокойно ждала, он просто не сможет не попытаться поговорить. Его ведь буквально распирает. Подловит в подземельях, или у теплиц. Было бы неплохо, чтобы разговор мог услышать Снейп. Может, подстроить Поттеру отработку? Нет, это не приглашение на бал. Тут он подстрахуется. Поймал он меня недалеко от теплиц. Надо поговорить. Опять шантаж. Поттер, он мотнул головой. Нет, это было глупо. Мне короче, ты ведь мне наврала. Да, и в чем же? Я сам прошел лабиринт, бросил в кубок камешек, а потом спокойно взял его в руки. И ничего не случилось. Ты ведь шел обратно пешком? Спросила я. Да, разве ты? А, ты же не знаешь, шел. А должен был по правилам сразу переместиться к трибуне, где сидели директора и жюри. Об этом было сказано в самом начале. Тебя это не удивило? Он прищурился. Что ты хочешь этим сказать? Я пожала плечами. Специальный купол, антиоперационный и антипортальный. Кубок потом исследовали. Тебя с нетерпением ждали на кладбище рядом с деревушкой Литл Хэнбутон. Когда выяснилось, что ты не почтишь их визитом, они смылись. Но следы подготовки к темномагическому ритуалу остались. Тебе об этом не сказали, а я узнала от деда. Но ты мне верить, разумеется, не обязан. Гарри замер, внимательно глядя на меня. И кто установил этот купол? Дамблдор. Поттер, ты тупой? Дамблдор тебя в этот турнир специально пристроил. Стал бы он тебя защищать. И меня тоже. Этот твой любимый оборотень должен был похитить меня под личиной моего отца. Поэтому мне все и рассказали. Почему же ты сказала, что у тебя был понос? А что я должна была сказать? Правду, что была под империя. Хотя, скорее всего, на меня воздействовали каким-нибудь артефактом. И кто бы мне поверил? А так поржали и забыли. Поттер стиснул кулаки. Раньше ты мне не врала. Я снова пожала плечами. Не хочешь, не верь. Я тебе не враг. Но мне не нравятся те, кто пытается меня шантажировать. Так что дай пройти. У меня дел полно. Он отошел с дороги. Вот и поговорили. Поверил или нет, а, хрен с ним. У нас намечалось собеседование по профориентации. И я не удивлюсь, если на нем будет присутствовать Амбридж. Вот предчувствие у меня такое, которое меня не обмануло. В кабинете нашей деканши, куда меня пригласили на ту самую профориентационную беседу, кроме нее находилась и наша жаба. Здравствуйте, профессор Амбридж. Мисс Скрауч, приторно улыбнулась Амбридж. Министерство магии хотело бы знать мнение студентов о тех брошюрах, которые были вам предложены. Появились ли вопросы, достаточно ли информации? Лично у меня вопросов не возникло, мэм. Все изложено очень понятно и доступно. Возможно, вопросы появятся у того, кто выбрал для себя конкретную специальность. Амбридж кивнула и сделала отметку в своем блокноте. Вектор улыбнулась. И каков же ваш выбор, мисс Скрауч? Я бы хотела сделать карьеру в министерстве, мэм. Мистер Скрауч считает, что у меня есть для этого все данные. Но вы дополнительно изучаете зелья. Да, мэм, это для души. Мне очень нравится разбирать сложные составы. К тому же многие зелья лучше готовить самому. Делать зельеварение своей профессией я не собираюсь. Профессор Снейп считает, что я могу стать неплохим ремесленником, но изобретать и создавать что-то новое мне не по силам. И вас не расстроила такая оценка ваших способностей от профессора Снейпа? Тут же вклинилась Амбридж. Нет, мэм, я и не собиралась становиться мастером зелий. Мне нравится именно разбирать рецепты и варить сложные зелья. Она снова кивнула. Ну что же, мисс Скрауч, все понятно, сказала Вектор, можете идти. Я вежливо распрощалась и покинула кабинет. Интересная беседа. Разумеется, собеседование обсуждали в гостиной. Проблемы ожидаемо возникли у Уизли, а кто бы сомневался. Как оказалось, сама идея брошюрок и собеседований была новинкой. Раньше всем было чихать на выбор пятикурсников. Большинство чистокровных и полукровок собирались продолжать дело родителей. Девочки в подавляющем большинстве планировали выйти замуж и заняться домашним хозяйством. Хватало уже помолвленных пар, так что речь шла именно о маглорожденных. Что касается нашего курса, то в Аврорат собирался Шеймус. Сказывались гены папы полицейского. Лаванда планировала продолжить семейный бизнес и подыскивала себе жениха, которого сможет ввести в семью. Фей была помолвлена с Невиллом, который планировал выращивать редкие растения. Парвати была сговорена с детства, как и ее сестра. Дин должен был закончить Хогвартс с приличными оценками, чтобы его отец решил, достоин ли он распоряжаться семейным состоянием. Поттеру предстояло стать главой двух родов, а Уизли, так и не осилившей ни одной брошюрки, мечтал играть в квиддич. Нет, мечтать не вредно, не больно и дешево. Но вот нахрена высказывать министерской тетке, что даже не читал любовно составленные ею брошюрки. Побузить захотелось, а Амбридж еще и заявила со своей всегдашней приторной улыбочкой, что профессиональные команды отслеживают перспективных игроков. Вы играете в команде факультета, мистер Уизли? Нет, может быть, вы участвовали в соревнованиях по полетам, которые теперь проводятся в Хогвартсе. Тоже нет, метлы нет, ну, это ваши проблемы. А с чего вы взяли, что вас примут в команду, если вы ни разу не играли? Скандалить с профессором Уизли не стал, хоть на это ума хватило, а вот в гостиной разошился. Бубнил жаловаться на жизнь Амбридж. Мальчишки дружно поржали над его уверенностью, что такого преданного фаната Квиддича непременно возьмут играть за профессиональную команду. «Ну, почему же?» – ехидно сказал Дин, «он же болеет за пушки Педдл. А они так играют, что только Уизли там и не хватает, чтобы они гарантированно не выигрывали. Никогда. У Рыжего только что дым из ушей не пошел. Поттера поблизости не было, и Рон развернулся во всей красе. Все вокруг гады. Никто ничего не понимают в Квиддиче. Твари завистливые. Амбридж, гадина. Он им всем покажет. Лучше не показывай», — продолжал глумиться Дин. «Вдруг он у тебя тоже конопатый? Нам-то что? Поржим и забудем. А профессора Амбридж может и удар хватить. Тебя же в Азкабан посадит за убийство, совершенное с особым цинизмом и жестокостью», — продолжил фразу Шеймус. Рона, полезшего в драку после этих слов, связали и отлевитировали в спальню. Вернувшийся из библиотеки Поттер за дружка вступаться не стал. Похоже, что Уизли и ему надоел. «Но мне все это не нравилось. Вот вроде ничего не происходит, какие-то мелкие, ничего не значащие происшествия, а все вместе оставляют неприятный осадок. Ладно, посмотрим». Вопреки ожиданиям, слухи о моих сложных отношениях с матерью не затихли. Причем студентам это было уже неинтересно. Вовсю шушукались и косились преподаватели. У Мэгги об этом спросила мадам Помфри. Я пару раз слышала обрывки каких-то разговоров. Наконец меня для разговора пригласил Эмбридж. Кабинет профессора Зати был действительно оформлен в розовых тонах, но неприятного впечатления не производил. Обычный будуар старой девы, ничего экстремального. Тарелочки с котятами тоже присутствовали, но не в пугающем количестве. Да и смотрелись довольно мило. «Какая прелесть!» — искренне проговорила я, когда мне предложили сесть. «Вам нравится?» — спросил Эмбридж. «Они очень милые, мэм, но я таких раньше не видела. Это ваше изобретение?» — она улыбнулась. «Ничего особенного, мисс Крауч, немного усовершенствованные чары копирования. Да, а результат замечательный. Амбридж предложила мне чаю. Я с благодарностью приняла чашку. Мисс Крауч, начала профессор, когда светская часть разговора подошла к концу, я слышала про историю с вашей матерью. Это, безусловно, неприятная для вас ситуация, но со временем вы поймете, что так будет лучше для всех». Я на мгновение опустила глаза, вздохнула. «Я понимаю, мэм, так действительно будет лучше. Тем более, что очень близких отношений у нас с матерью никогда не было. Мой отчим прекрасный человек, он любит маму. Им будет лучше без меня, а мне будет лучше с мистером Краучем». «Рада, что вы это понимаете», — кивнула профессор. «Волшебникам лучше держаться подальше от Макглов. Конечно, есть вполне понятный интерес к их изобретениям, но он быстро проходит, уверяю вас. Про некоторые изобретения знать необходимо, мэм, иначе легко попасть в беду». Амбридж поставила чашку на блюдце и уставилась на меня. «Объяснитесь, пожалуйста, мисс Крауч». «Охотно, мэм. Вы ведь знаете про средства передвижения, которыми пользуются Макглы. Автомобили, самолеты?» Она кивнула. «Эти устройства нуждаются в заправке. Бензин, солярка, керосин. Все эти вещества горючие, легко могут взорваться. При этом хранилища этих веществ рассредоточены по всей стране, чтобы тот же автомобиль можно было заправить в любом месте. Есть заводы, где из нефти делают бензин. Есть хранилища газа. У Макглов вообще хватает всего взрывоопасного. Их с детства учат, что рядом с такими хранилищами нельзя разводить огонь. Есть и другие правила безопасности. А теперь представьте мага, который понятия не имеет о предостерегающих знаках и надписях. Если он разведет огонь в таком месте, или наколдует что-нибудь, из-за чего произойдет детонация, сам-то он может и успеет отпарировать, но может и не успеть. А что произойдет с этим местом? Амбридж задумалась. «Знаете, мисс Крауч, мне подобное даже в голову не приходило. И что вы предлагаете? Например, издать карту с указанием мест, где не стоит колдовать? Но это уже компетенция министерства, возможно, отдела тайн, они должны об этом знать. Есть ведь и атомные электростанции, военные базы, склады оружия, хранилища ядовитых веществ. Тут не только люди погибнут, но и природа пострадает. В самом деле, — проговорила профессор, — мне надо будет переговорить об этом с министром. Потом бывают ошибки при аппарации, — продолжила я, — да даже естественное любопытство. Или вот еще, 1 сентября многие проходят через колонну на вокзале Кинг-Кросс, а правил уличного движения маги не знают. Мы, когда в кино с ребятами ходили, то инструктировали тех, кто в мире Макглов раньше не был, как правильно улицу переходить. Но это уже частности, Конечно, они не так опасны, как взрыв той же бензоколонки, то есть места, где маглы заправляют свои автомобили. Но в Хогвартсе ничему такому не учат. Даже обидно. Понимаете, маглорожденные и полукровки легко объяснят, но ведь они просто и не догадываются, что кто-то понятия не имеет о вещах, к которым другие привыкли с детства. У волшебников то же самое. Амбридж нахмурилась. «Большое спасибо за интересную информацию, мисс Скрауч», — сказала она, — «мне нужно об этом подумать и поставить в известность министра». Я понятливо встала. «Спасибо за чай, профессор. До свидания». «До свидания, мисс Скрауч». Вот так я инициировала ту самую проверку профессоров. А кому сейчас легко? Помнится, в каноне от проверок Амбридж пострадали Хагрид и Трелани. Так что Хогвартс в любом случае ничего не потерял. Тем более, что в той реальности Дамблдор отстоял обоих дармоедов. Сейчас же удар был направлен на преподавательницу магловедения. Вот уж кого не жалко. Что самое показательное, она так и не сделала никаких выводов. В классе магловедения не появилось никаких материалов или пособий. А ведь можно было купить хотя бы те самые детские книжки из серии «Я познаю мир», где многое описывается понятным и простым языком. Она даже не дошла до ближайшего к дырявому котлу газетного киоска, но страшно гордилась своим походом в кино. Амбридж размазала ее в тонкий блин и буквально пинками выгнала из Хогвартса. Что показательно, магловедихе никто не сочувствовал. Нам пообещали нового профессора магловедения. Надеюсь, что это будет кто-нибудь достаточно компетентный. В конце концов, для того, чтобы попасть в мир маглов, не надо было отправляться на другой континент. Некоторым магам было для этого достаточно выйти из дома или за пределы сада или парка. Пусть уж лучше не пугают окружающих, да и сами не попадают в беду. Если станет меньше работы у обливиаторов, тоже ничего страшного. Меньше маглов пострадает. Кто знает, чем опасны последствия стирания памяти. Миссис Грейнджер, например, очень дорого заплатила за роман с моим отцом. Остальные профессора отнеслись к проверкам философски. Надо, значит, надо. Да и не требовалось от них ничего сверхъестественного. Амбридж присутствовала на уроках и задавала вопросы. Что-то записывала в свой блокнот. Больше из Хогвартса никого не выгнали. Кстати, занятий прорицанием в расписании так и не появилось. Профессор Синистра стала давать больше материала по астрологии, а гадания желающие могли изучить по учебникам. Тем более, что в таких случаях стоило обращаться к специалистам и к тем, у кого действительно был дар. Интересно, будет Поттер снова создавать свой подпольный кружок? Ведь Дамблдору нужно противостояние с Амбридж и министерством. Или уже не нужно? Директор же вроде собирался возродить Волдеморта и выгнать с его помощью Крестраж из Поттера, а потом и самого Поттера из его тушки, чтобы занять освободившееся место. Допустим, ритуал на кладбище был нужен, чтобы создать связь между Гарри и наколдованным монстром. Эта связь помогла бы управлять избранным, привести его к концу. Турнир был явно переработан под ритуал, где жертва проходит определенные испытания. Лабиринт действительно был дверью в мир мертвых, если принять за таковой кладбище. Во многих религиях и культурах некрополи считались особой территорией, преддверием к миру смерти, тому свету. Информации у меня не так уж и много, но не удивлюсь, что для создания чудовищного монстра не играло роли то, что отец Тома был маглом. Гонты вполне могли брезговать магловским кладбищем и хоронить своих мертвецов где-нибудь в другом месте. А вот ридлы были хозяевами этой земли. Это тоже могло иметь какое-то значение. Вот некромантией я еще не занималась. Но интереса к этой области мои Барти точно не поймут. Хм, если Дамблдора поджимает время, то он может наплевать на спецэффекты и просто склепать своего монстра на коленке, чтобы потом натравить на Гарри. Справиться с таким, допустим, окажется несложно, но ведь и эффект неожиданности никто не отменял. Не исключено, что это будет что-то уж совсем жуткое или смешное, потому что со страшным вполне можно переборщить. А вырвиглазные мантии Дамблдора ясно показывают, что с хорошим вкусом у дедушки полный абзац. Да, может, все-таки монстра конструировать будет кто-нибудь другой, но у нас приближалось Рождество, что давало некоторую передышку. Хочу домой, к своим двум Барти, вместе с Мэгги. Можно будет и с ней попригласить, пусть отдохнет от Дамблдора в приличной компании, то есть в нашей. Вы ведь навестите нас на каникулах, сэр? Спросила я на последнем перед праздником дополнительном занятии. Разве Рождество не семейный праздник? Чуть заметно усмехнулся Снейп. У вас другие планы? Вздохнула я. «Тогда, конечно, вы действительно будете рады меня видеть, мисс Крауч». «Да, сэр, у нас, конечно, не так много развлечений». Он покачал головой. «Я не любитель развлечений, мисс. Меня больше привлекает беседа с приятными и умными людьми. Скорее, заскучаете вы с мисс Смит». «Нет, сэр, мы обе любим читать. С Барти очень интересно. И с мистером Краучем. Портреты очень много знают. Всегда можно полетать на метле, понаблюдать за Пикси. Еще мы ходим за чаем в лучший бакалейный магазин Лондона. В Макдловском Лондоне тоже много интересного. И не только в Лондоне. А еще можно Бобгартов погонять, если совсем скучно станет». «Да уж», — передернул плечами Снейп, видимо вспомнив прошлогодние соревнования по превращению Бобгарта. «Так что, сэр, приедете?» «Спасибо за приглашение, мисс Крауч». «Может и приедет. Не удивлюсь, если его и дед пригласит. И вот мы с Мэгги уже садимся в Хогвартс-экспресс, чтобы ехать в Лондон. Было даже немного странно, что в этом году я не заказывала подарки для Грейнджеров, и в гости мы к ним не пойдем. Все-таки случилось практически то же самое, что и в каноне. Вот только это был их собственный выбор, и у них будет здоровый и веселый малыш, о котором они мечтали. А ведьме Гермионе будет лучше среди волшебников. И никаких угрызений совести и попыток что-то исправить. Каждому свое. Дед был доволен жизнью. Я уже давно научилась различать его настроение. Он очень сдержанный, но если его хорошо знаешь, то заметить можно. Барти ждал нас, чтобы украсить дом. «Я пригласила профессора Снейпа в гости, сэр», — сказала я. «Я тоже его пригласил», — кивнул дед. «Он приедет в день подарков. Директор строго следит, чтобы профессора присутствовали на праздновании Рождества в замке. А если у кого-нибудь есть семья», — удивилась я, — «или просто друзья, любимые, разве не лучше провести праздник с ними? Это уже садизм какой-то». «Возможно», — согласился дед. «Самый простой способ показать свою власть над другим человеком — это настоять на выполнении какой-то бессмысленной вещи, даже мелочи, лишить возможности поступить по-своему. Это неприятно и характеризует Дамблдора не с самой лучшей стороны». «Да уж», — проворчала я, — «и дело было не только в Снейпе, он-то действительно одинокий, хотя мог бы сам выбрать себе компанию, да даже просто остаться одному и выпить за праздник, сидя у камина, а потом завалиться спать. И самые веселые развлечения могут быть в тягость, если они навязаны. К тому же, если вспомнить склонность Дамблдора к идиотским шуточкам и полное отсутствие у него и чувства юмора, и чувства меры, да, не хотела бы я праздновать Рождество в Хогвартсе. У нас лучше. И все-таки интересно, неужели все профессора одиноки? Как-то не верится. Втроем мы быстро справились с украшением дома, и я снова вспомнила Грейнджеров. Гермиона была отрезанным ломтем еще на первом курсе, если не раньше. Наивно, наверное, выглядит, но я точно знаю, что в семье часто бывают маленькие ритуалы, в которые так или иначе вовлечены все. И чаще всего это именно украшение дома к празднику, приготовление каких-то особых блюд, разворачивание подарков. Гермиона в этих ритуалах не участвовала, ведь могла же хотя бы венок на дверь прикрепить, или свечи расставить и зажечь. К ней относились как к гости, а забыть и растереть на самом деле. И помощь Барти левитировать хрустальные колокольчики на елку, и те две гирлянды из снежинок. Мэгги старательно наколдовывала ледяные узоры на окнах. Дед наблюдал за нами из кресла у камина. Лепота. Праздничный ужин был выше всех похвал, а на следующий день явился Снейп с подарками. Мы ему тоже презентовали бутылку дорогого алкоголя, нож из обсидиана для расчленения некоторых ингредиентов и свиток с описанием древнешумерского яда. Он отдарился элитным коньяком для обоих Барти, дорогим справочником по колдомедицине для Мэгги и интересным исследованием по рунам для меня. «Все как у людей. Как дела в школе, сэр?» – спросила я. «После каникул будет новый преподаватель магловедения, мисс Крауч». Дед хитро улыбнулся. «Гермиона, как тебе удалось это провернуть? Мисс Самбридж тебе очень хорошо отзывалась. Даже странно. Я честно пересказала нашу беседу». «Серьезно рвануть может?» – удивился Барти. «Только не говори, что курил рядом с бензовозом», — строго сказала я. Он хитро улыбнулся. «Малыш, я не курил. Мне это никогда не нравилось. Но колдовать среди маглов приходилось. Вот я и думаю, вдруг могло взорваться». Дед покачал головой. Мэгги хихикнула. Уж очень забавный вид был у Барти. Снейп выразительно вздохнул. «Вот-вот», — я важно подняла палец, — «незнание не освобождает от ответственности. А, между прочим, на реке Клайд есть база британских подводных лодок с ядерными ракетами на борту. Вот как колданит кто-нибудь рядом, и что будет?» — с любопытством спросил Барти. «Ничего не будет», — ответила я, — «на много миль вокруг, ничего, только зараженная земля и развалины». Мои волшебники призадумались. «Я что-то такое слышал», — сказал Снейп, — «только про Японию. В министерстве о таких вещах должны знать», — сказал дед. «Ну, в самом деле, если что-то взорвется или загорится, то наши чары отвлечения внимания просто не сработают. Они на огонь не действуют. Я слышал, что во время мировой Макгловской войны в Ковентри погибла целая семья волшебников. Их дом раз-бом-раз, разбомбили», — сказала я. «От Ковентри вообще мало что осталось. Но это же ужасно», — сказал Барти. «Мы и так прячемся, а тут получается, что каждую минуту жизнью рискуем». «Понимаешь», — сказала я, — «Макглы тоже жизнью рискуют. Поэтому и придумывают всякие правила, например, дорожного движения, чтобы не попасть под автомобиль, хотя за права пешеходов раньше боролись. Я поговорю об этом с министром», — сказал дед, — «и с миссом Бридж, раз уж она теперь в Хогвартсе. Такие вещи нельзя пускать на самотек. Уж не знаю, как они там справятся, но мое дело маленькое, а Амбридж получит право еще сильнее шерстить Хогвартс, чем еще больше осложнит жизнь Дамблдору. Ведь получится, что в школе не учили вещам, которые были жизненно необходимы. А если Дамблдору капитально осложнит жизнь, то у него не останется времени на создание голема. А чем дальше отодвигается создание монстра, тем больше времени у нас всех для маневра. Да и Поттер чему-нибудь научится и не даст себя убить. Конечно, в случае смерти избранного Дамблдора ждал капитальный облом. Но как раз Гарри мне было жалко. Пусть живет, радуется жизни, возрождает два рода. Он не самый плохой парень в мире, хоть и та еще задница, но ему я желаю только хорошего. Как оказалось, Снейп сможет провести у нас несколько дней. На каникулы в Хогвартсе не осталось ни одного слизеринца, кладовка мадам Помфри ломилась от зелий, так что формального повода задерживать Снейпа у директора не было. Да и, похоже, что ему было не до него. Ну и пусть профессор отдохнет, имеет право. А мы с Мэгги не только отдыхали. Барти научил нас наколдовывать микроклимат на небольшой территории. Это было безумно интересно и позволяло создавать лед и снег на Рождество. С сугробами и инеем мы даже немного переборщили. Пикси не мерзли, в их гнездах было тепло и уютно. Тоже стараниями Барти. Предводительнице наших бравых защитников мы презентовали еще одно кольцо. С ней пожидаемо окопался в библиотеке. Я его понимаю. Это и мое любимое помещение в доме. Старые книги меня буквально завораживают. Особенно рукописные. Обожаю запах старого пергамента, кожаных переплетов и чернил. А уж восхитительные виньетки и миниатюры. Как и заметки отдельных читателей. За давностью лет это уже не порча ценных книг, а вполне себе полезные записи. Часто действительно очень интересные. Мы с профессором друг другу не мешали, в библиотеке места хватало. И надо же было влезть в эту идиллию сэру Риджинальду. Я всерьез подозреваю, что в какой-нибудь из непосещаемых спален спрятаны натюрморты с вином, а то и с огневиски. «Гермиона, дорогая», — медоточивым голосом проговорил этот достойный представитель эпохи Тюдоров. «А это твой жених? Кто?» Синхронно подскочили мы со Снейпом. «Ах, молодой человек, это же так естественно. Вы второй раз гостите в доме, сэр Риджинальд», — строго сказала я. «Не смущайте профессора, уверена, что студентки ему и в Хогвартсе надоели, он с моим отцом вместе учился». Снейп бросил на меня косой взгляд. «Ну да, я типа напомнила про возраст, а что я еще могла сказать?» Сэр Риджинальд азартно поблескивал глазами с портрета. Рядом злорадно улыбался сэр Арнольд. «Разве это предки? Это сволочи. А вы, молодой человек, из принцев будете?» Переключился на нового собеседника сэр Риджинальд. «Очень-очень похожи. Я был весьма близко знаком с вашим, я так понимаю, предком. Какой талант, лучший отравитель. И кого отравил?» Спросила я, честно пытаясь вспомнить таинственные смерти времен Элизабеты. Припоминалась только супруга Роберта Дадли, но ей ведь шею свернули. «О, важно», — поднял палец сэр Риджинальд. «Это государственная тайна. Могу сказать только, что мы использовали эти составы для охраны важных государственных документов». «Это очень интересно, сэр», — буркнул глубоко шокированный Снейп, — «но не дает вам права». Гермиона отмахнулся от него нарисованный джентльмен. «Вы с дорогим Бартимиусом столько говорили, что хотите ввести в род сильного волшебника с дарами. Так какого рожна вам еще надо? Хватайте этого. Риджи, ты, по-моему, немного перебрал», — пробормотал шокированный сэр Арнольд. «Мы же со Снипом обалдело уставились друг на друга. И что это было?» Послышалось со стороны дверей. «Барти, я выскочила из библиотеки, словно за мной гнались. Ну, сэр Реджинальд, вот от кого не ожидала. Теперь Снейп смоется из поместья и будет меня всячески избегать. Мои дополнительные занятия, приятные разговоры, заговоры. Как же я без этого?» Хнык. К обеду спустилась в растрепанных чувствах. Но мастер зелий был тут, хоть и старательно избегал встречаться со мной глазами. Барти доброжелательно улыбался. Дед был невозмутим. Мэгги ничего не понимала. Она все утро просидела у себя в комнате, тренируясь в медицинских чарах. Обед прошел в молчании. Потом все переместились в гостиную. «Гермиона, — начал мой дед, — как бы там ни было, сэр Реджинальд высказал весьма здравую идею. Ты отлично знаешь нашу ситуацию, мы ее с тобой неоднократно обсуждали. Просто получается, сэр, что мы пригласили профессора в гости с далеко идущими планами, — сказал я, — нельзя так с человеком, ему и так достается. С некоторыми, моя дорогая, только так и надо, — послышалось с пейзажа, висевшего на соседней стене. «Сэр Реджинальд», — прошипела я, — «уж не знаю, что вы там пьете». «Бургундское», — тут же ответил нарисованный паразит, — «но на пользу вам это не идет». Он нагло мне подмигнул, лихо подкрутил усы и развалился на нарисованной травке. «Это еще что?» — вздохнул Барти. «У нас настоящий заговор портретов. Они собрали всю доступную информацию, даже рассчитали гороскоп и магическую совместимость. Тебя пока не трогали, а нам тут пришлось выслушать, а ты вообще молчи», — раздался визгливый голос леди Аннабеллы Крауч, которая не любила полукровок. «Все из-за тебя». Я огляделась. «Мамочки, все картины в гостиной были заняты дорогими предками, кроме немагического пейзажа над камином. Это же совершенно логично», — пожал плечами сэр Арнольд. «Девочке уже 16, вполне может подарить роду наследника, а нам нужен сильный волшебник, которого можно принять в рот. Этот подходит». «Совсем озверели», — тихо сказала я. Снейп вздрогнул. «А с чувствами мисс Крауч вы считаться не собираетесь?» — горько спросил он. «Они и с вашими считаться не собираются, сэр», — сказала я. Дед покачал головой. «Сын», — строго сказал Каспер Крауч, — «такие дела нельзя пускать на самотек. А можно я сперва Хогвартс закончу?» — спросила я. «Вот-вот», — пробурчала какая-то дама, с которой я не была знакома. «Все они так. Сперва Хогвартс закончу, потом мир посмотрю, потом еще что-нибудь придумает. Нет уж, дорогая, сперва наследник, а потом все остальное. У нас тут 20 век, между прочим», — сказал Барти. «Северуса в Азкабан за связь со студенткой посадит. Пусть увольняется», — тут же сказала дама. «Тоже мне проблема. Как у вас все просто», — покачал головой сэр Арнольд. «Ладно, пусть школу закончит, но как только развернулись дебаты по поводу того, надо ли мне вообще заканчивать Хогвартс, или будет достаточно сову, волосы дыбом, везде, где они есть». «Нет-нет», — сказал дед, — «для Гермионы очень важно получить образование и занять свое место в мире. Она не сможет быть всего лишь женой и матерью. Мы с ней все это обсуждали. Она умная и талантливая девочка, может сделать блестящую карьеру. Не надо ломать ей жизнь. Брак после окончания Хогвартса. А сейчас можно и помолвкой ограничиться. Все-таки мой дед действительно порядочный человек». Барти вздохнул. Снейп смотрел в сторону, но очень недовольным не выглядел. «Интересненько. Похоже, что отбиться не удастся никому. Вот она, оборотная сторона принадлежности к древнему роду. Дорогие шмотки, метлы и безделушки, всегда пожалуйста. Но раз надо обеспечить род наследником, как ни выкручивайся, а придется. У меня еще не самый худший вариант. У полной свободы тоже есть свои минусы. Любовь – вещь замечательная, кто бы спорил. Но даже в мире маглов ее отлично имитируют, заманивая наивных в свои сети. А в мире магии с кучей артефактов и зелий вообще лучше полагаться на старые добрые договоры и контракты. Ну и на гороскопы и расчеты. Целее будешь. Конечно, хотелось бы хоть немного романтики. Ну, раз нет, значит, нет. А Снейп, видимо, тоже задумался о перспективах. Сидит тихонько, обдумывает и взгляды оценивающие на меня бросает. Конечно, все это очень неожиданно, но ведь и очень выгодно для него. При вхождении в чужой род маг считается перерожденным, все обеты и клятвы, иногда даже и непреложные, с него снимаются. Ведь давал-то один, а сейчас уже другой совсем. Если повезет, изменится не только положение, но и магия, а иногда и внешность. Ну, блондинам Снейпу, конечно, не стать, даже если бы его Малфой приняли, но полное вхождение в род даст ему возможность снова стать свободным от своих хозяев, а это дорогого стоит. Его, конечно, еще волнует, не начну ли я ему на шею вешаться. Ну, экзальтированной невесты он точно не получит, не на ту напал, а там посмотрим, как жить будем. С ней бросил на меня еще один взгляд. Истерики, что ли, ждет, не дождется. Я думала, у него самого истерика начнется. Хотя любовью он наелся еще во времена своей учебы в Хогвартсе, а тут возможность избавиться от тирании Дамблдора и даже, чем Мерлин не шутит, Волдеморта. Неплохие перспективы, доступ к редким книгам, приемлемый вариант распрощаться с ненавистной работой. Я у него тоже отвращения не вызываю. Деньги, опять-таки, плюсов больше, чем минусов. Так что все упираются в меня. А что я? Рожать кучу детей для разных родов я не собираюсь. Уходить в другой род тоже. Дед и Барти мне жизнь ломать не хотят. Взрослый мужчина в качестве мужа для меня предпочтительнее. К тому же, человек, у которого есть свои интересы и цели в жизни. Тут вполне можно жить. Стать одним целым и жить интересами половинки ни у него, ни у меня не получится. А что касается секса, не думаю, что у Снейпа с этим какие-нибудь проблемы. И наклонности насильника я за ним не заметила. Проживем. Значит, помолвка, подытожил дед. Объявление давать не будем, отметим в семейном кругу. Сегодня будет торжественный ужин по этому поводу, а у вас будет возможность присмотреться друг к другу. Похоже, что мисс Крауч не очень довольна, тихо проговорил Снейп. Я повернулась к нему. Просто неожиданно, сказала я, мы действительно обсуждали положение нашей семьи, но я думала, что еще немного времени у меня есть. А так я согласна, сэр, это устроит всех. Надеюсь, что и вы не против. В таком случае, мисс Крауч, я имею честь просить вашей руки. И я тут же протянула ему руку, которую он поцеловал. Портреты зааплодировали. Глава 35. Я удалилась к себе в комнату, чтобы подготовиться к торжественному мероприятию. Мэгги пошла со мной. «Это так неожиданно», — сказала она. «Ты уверена? А куда деваться?» Вздохнула я. «Мне еще повезло, что это профессор Снейп. За принадлежность к роду надо платить. Ты ведь чувствуешь людей. Что там с профессором?» Мэгги нахмурилась. «Он надежный. В нем нет гнили. Но есть боль. Тебе будет непросто. Просто никогда не бывает», — сказала я. «А с профессором можно ужиться и договориться. Тебе, конечно, в чем-то проще, но сильная ведьма с редким даром тоже хорошая добыча. Ты хотела выдать меня за Поттера», — хмыкнула Мэгги. «Неплохая партия, кстати», — кивнула я, — «но только в том случае, если он тебе нравится». «Он ничего», — задумчиво проговорила Мэгги, — «но иногда такой придурок. Это свойство всех мужчин», — послышалось со стены. «Леди Аннабеллу», — удивилась я, — «да». «Как бы я ни относилась к тебе да и к твоему жениху, в общем, у вас действительно есть шанс не дать погибнуть нашему роду. Желаю счастья». «Спасибо», — ответила я, но она уже удалилась. Я переоделась, собралась с духом и вышла из комнаты. Вот чего я психую, а, можно сказать, исполняю мечту всех с ней поманок. Радоваться надо. Так, уговаривая себя, я дошла до последнего пролета лестницы и остановилась, чтобы окончательно решиться. «Вам все это неприятно?» — послышался голос Снейпа. Я обернулась. «Дело в другом, сэр», — тихо сказала я. «Знаете, это мой самый большой кошмар. Еще после того случая, как профессор МакГонагал воздействовала на меня и моих родителей каким-то артефактом, я все время боялась, что меня принудит к чему-то. А тут еще этот разговор Поттера и Уизли. Это же по-настоящему страшно. Знать, что тебя могут опоить, или применить артефакт, или еще что, а не мои родственники, ни вы так со мной не поступите. Лучше сделать выбор с открытыми глазами, чем поверить в сказку и проснуться в кошмаре». Он задумчиво кивнул. «Я понимаю, обещаю никогда ни к чему не принуждать вас, это действительно чудовищно». «Спасибо, сэр, я вам верю», — сказала я, и мы прошли в гостиную. Магическая помолвка, в отличие от обычной, включает в себя обмен клятвами. Это вообще очень красиво. Мы клялись быть опорой и защитой друг друга и в должный срок закрепить клятвы браком. Светящиеся ленты обвивали наши соединенные руки. А дед, Барти и Мэгги были свидетелями. С их волшебных палочек срывались искры. Мне на палец надели тяжелое кольцо с большим изумрудом. Фамильное. В нашем случае это было кольцо нашего рода. Я тоже надела жениху кольцо на палец. Еще более массивный перстень с таким же чистым крупным изумрудом. Еще одна яркая вспышка. Дальше ритуал вел дед. Он брал под покровительство рода Крауч Северуса Тобиаса Снипа, обещая ввести его в наш род. Тот клялся быть достойным. Еще одно кольцо. Поздравления, шампанское в хрустальных бокалах. Подарки. Серьги с изумрудами от жениха. Гарнитур с бриллиантами от деда и отца, расшитая бисером сумочка от подопечной, и когда только успела, вещь, сделанная своими руками, была идеальным подарком от Мэгги. Довольные предки дружно чокались бокалами в картинах. По такому случаю сэр Реджинальд разорил свою заначку. Насколько я его знаю, заначка у него не одна, у нас и колдографии будут, как же без них. Винки и Дилли снабдили колдофотоаппаратами и показали, как наводить фокусы, на какую кнопочку нажимать. Не было только гостей и объявления в ежедневном пророке. Ничего, обойдусь. У Феи Невилла был шумный и веселый праздник. У меня камерное мероприятие. Но я не расстроилась совершенно. Все просто замечательно, а толпу я не очень люблю. Вот только немного обидно было все это скрывать. Я и кольцо буду носить под скрывающими чарами. А похвастаться хочется. Я же живой человек. Хотя это ерунда, конечно. Потом мы отправились в столовую, где уже был накрыт торжественный ужин. При других условиях был бы еще и бал. В нашем доме давно не было балов, а ведь бальный зал имелся, через него мы проходили в оранжерею. Огромное гулкое помещение, которое хотелось пробежать побыстрее. А ведь когда-то там звучала музыка, кружились пары, домовики левитировали подносы с напитками, а вдоль стен сидели маменьки и тетушки, сплетничали и зорко следили за тем, с кем танцуют их дочери и племянницы. Ничего, у нас обязательно будет бал. Мы будем встречать гостей на пороге, раскланиваться, задавать дежурные вопросы, угощать их обедом. А потом, я так и быть открою бал в нашем обновленном зале. И будет блеск множества свечей, музыка, кружащиеся пары. Обязательно будет. Рановато кое-кто списал Краучи. Мы еще вернемся. С ней изредка поглядывал на меня, я мило улыбалась. У меня помолвка. Все должно быть по правилам. Дед предложил выпить за наше здоровье. По такому случаю пару бокалов вина позволили и Мэгги. Потом мы вернулись в гостиную. Домовики подали чай. Мужчины пили коньяк. У нас не соблюдались классические британские традиции, когда дамы оставляли мужчин пьянствовать и беседовать в столовой. Наши джентльмены меру знали, и нас не считали недостойными слушать разговоры о политике и текущих делах. «А у тебя шрам почти совсем зажил», — тихо сказала Мэгги, я и не замечала его уже, а сейчас вот присмотрелась. «Здорово как», — я кивнула. «Тебя мистер Смитвик еще не сманил от акушеров?» Она рассмеялась. «Нет, акушерство, это мое призвание. Но если надо что-то помочь, то я не против. Мне все равно придется на практике работать во всех отделениях. К тому же беременные часто ошибаются с зельями, травятся, а бывают и всякие жуткие проклятия. Сейчас это редкость, конечно, а вот раньше бывало часто». Я поежилась. «Черты ведь меня тоже могут». «Нет уж, не дамся. Ты не волнуйся, правильно поняла меня Мэгги, я ведь буду рядом и всегда помогу». «Спасибо тебе», — поблагодарила я. «Вот именно», — послышалось с пейзажа, расслабилась молодежь. «А раньше такие проклятия были, ух». Я взглянула на картину. Сэр Реджинальд продолжал банкет в приятной компании. Кроме сэра Арнольда к нему присоединился еще один тип, и не факт, что это наш. Как-то раньше я этого странного мага во всем черном и с весьма запоминающейся внешностью не видела. По крайней мере, на портретах. «Сэр Реджинальд», — проговорила я, — «вы не представите меня вашему другу?» «Охотно, леди, охотно. Прошу любить и жаловать. Мой старинный друг сэр Юлиус Принц, моя пра и так далее внучка, Гермиона Крауч. Очень приятно», — поклонилась я. Мужчины прекратили разговор и уставились на обитателей картины. Больше всех обалдел Снейп. Еще бы, что-то мне подсказывает, что мой жених не общался ни с живой, ни с мертвой родней. Вернее, это они с ним не общались. Мне очень приятно, что вы посетили наш дом, сэр, — пробормотал потрясенный дед. Поддатая компания раскланялась. Ох, непрост мой добрый друг сэр Реджинальд, совсем непрост. Ну что, потомок, — мрачно проговорил Юлиус Принц, — поздравляю с помолвкой. Хоть что-то умное сделал. Я ведь в Хогвартсе живу, все знаю. А я вас там не видел, — пробормотал Снейп. «Еще бы», — фыркнул принц, — «мой портрет висит не на самом видном месте, а общаться с директорами этого заведения у меня никогда желания не было, особенно с нынешним директором. Вот это да, предок Снейпа. Интересно, за какие заслуги его портрет поместили в Хогвартсе, и как он умудряется ходить в гости к другому нарисованному магу на таком расстоянии? Если мне не изменяет память, вы, сэр Юлиус, изобрели противоядие к некоторым очень коварным ядам», — сказал Снейп. «Я понимаю, откуда ваш портрет в Хогвартсе. Но как, разведка и контрразведка?» — пробормотал и я. Сэр Реджинальд очень хитро улыбнулся. «Она умничка, правда?» «Конечно, Гермиона. Англию тогда наводняли шпионы. Поместить в неблагонадежные дома магические картины было не так уж сложно. Гораздо сложнее было разработать чары, позволяющие появляться на них незваным гостям. С магами такое не всегда удавалось, а вот с маглами проходило. А потом мы договорились, что на наши портреты тоже наложат такие чары. Обычно ведь можно перемещаться только в пределах дома, а в другой дом попасть возможно, только если там есть твой портрет. А мы с друзьями договорились, что вредить друг другу и своим потомкам не будем, просто станем иногда встречаться. И я просто не мог не пригласить старого друга. Все-таки помолвка наших потомков. А кто к вам еще в гости захаживает, сэр Реджинальд?» — осторожно спросил дед. «Мне не жалко, просто интересно. Я сделала стойку. А ну как Джон Ди, кто там из волшебников еще жил в то время, кроме Люциуса и Малфоя? Фрэнсиса Дрейка, кстати, тоже в колдовстве обвиняли. Обычно я сам хожу по гостям», — вздохнул сэр Реджинальд. «Но если вы не против, хотел бы пригласить сэра Фрэнсиса. Он немного шумный, как все моряки, но душа человек». «Сэр Фрэнсис Дрейк?» — переспросил дед. «Почту за честь. Приглашайте». «Угу. Шпион и отравитель у нас уже есть. Теперь и пират будет. Что-то мне подсказывает, что принц и Дрейк просто нагло переберутся в наше поместье. От скуки. Но если принц сможет протащить Дрейка в Хогвартс, то это может быть очень интересно. А чего это дорогой предок разрешения спрашивает? Похоже, что если у дома есть хозяин, то какие-то ограничения на эти визиты все-таки есть. Или просто хорошо воспитан. Все может быть. Старые друзья-приятели встречались втихаря и сплетничали. А теперь вылезла шило из мешка. Старики-разбойники. Как бы не назвать случайно сэра Юлиуса Юстасом. Снейп, прищурившись, смотрел на своего предка. «Скажите, сэр Юлиус», — проговорил он, — «а где расположен ваш портрет? Если вы не хотите со мной разговаривать, это ваше право. Но, может быть, вам что-нибудь нужно? Раму обновить, пыль стереть? Лучше дай доступ в комнаты декана Слизерина», — отрезал принц, — «а то затихарился, как клоп в перине. А вы один придете, или... А ты против?» Действительно отсалютовал бокалом сэр Реджинальд. «Почему бы благородным джентльменам не навестить еще одного джентльмена? И леди, сэр Реджинальд, а вы в Хогвартсе не бываете?» — спросила я. «Редко», — сказал он, — «стукачей полно. Вот если твой жених выделит нам с моими друзьями какой-нибудь пейзажик или натюрмортик. В общем, тогда без проблем». «Выделю», — вздохнул Снейп, — «только объясните, как вас найти и пригласить. Если я просто отменю чары, то доступ в мои комнаты получат и другие. А еще лучше, если я перенесу в гостиную портрет сэра Юлиуса. Всем будет спокойнее». «Хорошо», — сказал принц, — «я подумаю над вашим предложением. А директор не заметит портрета в вашей гостиной, сэр?» — спросила Мэгги. «Нет», — криво усмехнулся Снейп, — «деканы факультетов, наследники основателей Хогвартса. Должность директора появилась позже. На территории факультетов власть деканов выше, чем у директора. Так что если я не захочу, то портрета никто не заметит». «Удобно», — оценил Барти, — «и логично. На таких условиях мы все придем к вам в гости», — жизнерадостно заявил сэр Реджинальд. «Одну минуту, я сейчас». Тут он исчез с картины, но вскоре вернулся с «ну да, именно этот портрет был во всех учебниках истории». «Вот», — жизнерадостно улыбнулся сэр Реджинальд, — «знакомьтесь, мой друг, сэр Фрэнсис Дрейк». Знаменитый пират грациозно раскланялся. «Мы с Мэгги изобразили реверансы». «О», — оценил наш новый знакомый, — «в мое время ведьмы выглядели несколько иначе». «Рад, очень рад знакомству. Из моего дома сделали какой-то ужасный музей, а это ваше кошмарное министерство не нашло ничего умнее, как заблокировать мой портрет. То есть, это они так думают. Но благодаря чарам, которые придумали мои друзья, я все-таки могу покидать картину. или принимать гостей, но очень осторожно. Старина Риджи поручился за свою родню. «Вы ведь нас не выдадите?» «Как можно, сэр», — сказал я. «Можете на нас положиться». «Конечно, конечно», — сказал дед. «Сэр Юлиус для нас теперь член семьи, а вы всегда желанный гость. Эй, не будь я нарисованным», — подкрутил ус сэр Фрэнсис. «Я бы и взять я набился». Мы с Мэгги смущенно потупились. В прежние времена это было комплиментом. Снейп вздохнул. Видимо, предчувствовал визит развеселой компании. А мне было любопытно. И даже захотелось получить доступ в гостиную жениха на правах невесты. Я обожаю все эти истории, рассказанные живыми персонажами. Сэр Риджинальд ошивался при дворе и был настоящим кладезем сплетен и пикантных историй. Но вот поболтать с самим Дрейком ну интересно же, а он, похоже, мужик компанейский. Между тем было уже поздно, мы с Мэгги вежливо распрощались с джентльменами живыми и нарисованными и отправились спать. Это был долгий день. Вытянувшись под легким и теплым одеялом, я подумала, что какой-никакой проблеск у нашей компании появился. Прорвемся. Снейп гостил у нас еще несколько дней. Наши с ним отношения не поменялись. Да и наивно было бы с моей стороны рассчитывать на их изменения. Возвращаться нам надо было в Хогвартс, где так много любопытных и не всегда доброжелательных глаз. Зачем давать лишний повод для сплетен? Можно, конечно, договориться, что, мол, прилюдно все будет очень официально, а наедине можно перейти на «ты» и называть друг друга по именам. Можно. Вот только так легко проколоться. Сложно держать все эти игры в уме. Да и возможного шпиона не всегда сразу опознаешь. Если профессор ждал, что я попытаюсь пролезть в его личное пространство, то я его жестко разочаровала. У меня еще будет время изучить это явление природы. Ни к чему торопить события. Я была предельно вежлива, и профессор ощутимо расслабился. Ню-ню. Но пару вопросов по домашнему заданию я ему все-таки задала, чтоб не расслаблялся. А я доводила до автоматизма чары, скрывающие помолвочное кольцо. Вот ведь гадство. Такой красивый изумруд, и прятать. Я еще больше не люблю Дамблдора. Если это возможно, конечно. Перед поездкой в Хогвартс мы с дедом и Мэгги совершили уже привычный набег на Макгловский Лондон. «Слушай», — спросила меня моя подружка, — «а Макглы как женится?» «По-разному», — ответила я, — «есть гражданская церемония, а можно заключать брак по церковным обычаям, тут зависит от религии, и наряды у всех разные. Сейчас чаще всего одеваются по европейским канонам, невеста в красивом белом платье, а жених в черном, но бывают и варианты. А еще есть национальные наряды, очень красочные. Сестры Патил точно будут выходить замуж согласно индийской традиции. А ты хочешь магловскую свадьбу?» Она рассмеялась. «Нет, просто интересно стало. Я рассказала про некоторые обычаи, про букет невесты и ее подвязку». Мэгги фыркнула. Дед тоже слушал с интересом. «Довольно занятно», — сказал он. «Вполне разумно, что люди хотят как можно лучше отпраздновать такое важное событие, сделать его запоминающимся. Некоторые заключают брак, прыгая с парашютом», — сказала я, — «или даже под водой. Представьте себе, если бы у нас женились, летя на метлах». «Ой», — поежилась Мэгги, — «а что такое парашют?» Я объяснила. «Свадьба на метлах — это чересчур», — сказал дед, — «а вот под водой уже интересно. Но у магов приняты старинные ритуалы. Это потом можно веселиться, как хочется». «Действительно», — сказала я, — «как это я не подумала, жаборосли. Даже разговаривать можно, хотя лично мне хочется чего-нибудь традиционного». Дед удовлетворенно кивнул. «Ой, блин, они уже к свадьбе готовятся, что ли? Хотя, помолвка уже была, логично обсудить следующий этап. Моего жениха заниматься всем этим под угрозой Круция не заставишь. Да и по традиции свадебными приготовлениями занималась семья невесты. Но пока сами хлопоты откладывались. Нас ждал Хогвартс. В замке все было по-прежнему. Нам представили новую преподавательницу магловедения. Профессора дружно напомнили, что экзамены приближаются. И мы с головой погрузились в учебу. Сдать сову, не на превосходной я просто не могла. Фамилия обязывала. Отвлекаться удавалось только во время полетов на метле. Или роясь в выручай комнате, около которой нас как-то и подловил Поттер. Так-так-так, послышалось из ниши рядом с лестницей. Краучи Смит. «Чего это вы сюда таскаетесь? А ты, значит, таскаешься за нами, Поттер?» — фыркнула я. «Заняться больше нечем, или от Уизли прячешься?» «А я любопытный», — нехорошо улыбнулся он, «и давно заметил, что вы сюда ходите, а здесь нет ничего. Картинку с троллями рассматриваете?» «Да», — сказала я, — «занятная вещица. тебе тоже нравится?» Мэгги стояла за моим плечом и, прищурившись, сверлила Поттера взглядом. Тот картинно закатил глаза и вздохнул. «Я ведь все равно узнаю», — сказал он. «И что же вы узнаете, мистер Поттер?» Послышался хорошо знакомый голос. «А этот откуда взялся, мистер Поттер, начинающий шантажист, сэр?» Противным голосом сказала я, она мне практикуется, только вот пока безуспешно. «Мистер Поттер?» Снейп вопросительно изогнул бровь. Глаза Гарри чуть не вылезли из орбит. «Не ожидал, что сдам. Ха, кому сейчас легко?» Мэгги отчетливо хмыкнула. 10 баллов с Гриффиндора», — отчетливо проговорил Снейп. «Мисс Скрауч, мисс Смит, следуйте за мной, я найду для вас занятие». Пока пронесло, но Поттер не отстанет, а вот Снейпу придется все рассказать. Жалко. «Итак, я жду», — сказал мой жених, когда за нами закрылась дверь в его гостиную. «А здесь я еще не была. Очень интересно. И ничего страшного и мрачного, и зеленого. Вполне уютная комната. А вот и портрет. Добрый день, сэр Юлиус». Нарисованный джентльмен поклонился. «Так что там у вас произошло?» — напомнил о себе Снейп. «Сэр», — вздохнула я, — «вы когда-нибудь слышали о выручай комнате?» «Допустим», — кивнул Снейп, — «вы хотите сказать, что нашли ее?» «Да, сэр, мы с Мэгги там часто бываем, а Поттер нас выследил, но мы его туда пускать не хотим». «И почему же вы не хотите поделиться секретом с мистером Поттером?» «Потому что там много ценного», — вздохнула я. Снейп поперхнулся. «Простите, мисс», — почти прошипел он, — «я хотел бы уточнить, что вы там делаете?» Мэгги смотрела в пол. «Завал разбираем», — вздохнула я, — «там за 1000 лет много чего накопилось. Того, что прятали студенты, собственность Хогвартса, деньги и артефакты мы не трогаем, только книги, у которых нет хозяев». «А мистер Крауч в курсе?» — обалдело спросил Снейп. «Да, сэр, он проверяет книги. Если у них нет хозяев, то фамильную библиотеку пополнять надо. У декана Слизерина, судя по его выражению лица, только что лопнул очередной шаблон. Краучи», — раздалось с портрета, — «у них это старая фамильная болезнь. Редкую книгу они попытаются купить, выпросить, выменить. Бесхозную тут же присвоит. Единственное, что не воруют, библиоманы. Хорошо еще, могут дать почитать или что-нибудь скопировать. С документами то же самое. Когда им пришлось отдавать те немецкие бумаги, все в трауре были. Хуже них только Малфой. У тех нюх на золото и выгоду. Те еще нюхлеры. А у принцев какие привычки?» — тихо спросила я. «А мы, юная леди, зельевары и отравители, выводы можете сделать сами». Снейп, похоже, наконец пришел в себя. «Вам придется мне все показать, мисс Скрауч. А как добычу будем делить?» — спросила я. Он потер переносицу. «Мерлин с вами. Но самое интересное я просмотрю. Ну и рассчитываю на доступ в дальнейшем. Вы лучше думайте, что с Поттером делать будете. Он ведь от вас не отстанет. А если мы сперва будем приходить к вам?» — внесла свежую идею Мэгги. «Гермиона у вас учится, я могу за компанию приходить. Ну, или вопрос у меня какой, или провожать, а потом в комнату. Может быть, тут есть какой-нибудь более короткий путь на 8-й этаж, вы не знаете, сэр? Кстати, тут рядом у Поттера тайник», — сдала я паразита, — «вход зачарован на Парселтанге». «Ах, вот оно что», — пробормотал Снейп, — «сколько секретов выясняется. Хотя меня уже ничего не удивляет. Что еще вы знаете про Поттера, мисс Скрауч?» «Очень многое», — сказала я, — «но кое-что мне рассказал он сам». «Хм», — Снейп прищурился, — «значит, пока я ваше полное доверие не заслужил, это зависит от того, насколько вы обязаны подчиняться директору. К тому же Поттер легко догадается, от кого вы получили информацию, и я бы не хотела иметь его своим врагом. Он весьма опасен». «И чем же так опасен мистер Поттер?» — спросил Снейп. «Тем, что он очень силен, знает много далеко не безобидных заклинаний, при этом не всегда отдает себе отчет в возможных последствиях своих поступков, и не видит всей картины, и он очень оберегает свою личную территорию. Если он будет думать, что я его предала, то он страшно отомстит. Потом, возможно, будет об этом жалеть, но это будет потом». Снейп провел кончиком пальца по нижней губе. «Я понимаю, мисс Скрауч, но если что-нибудь случится, в таком случае я все вам расскажу, сэр», — сказал я, — «но только вам». Снейп кивнул. «Договорились. Я настроил вход в мои комнаты на вас, мисс Скрауч. Против присутствия мисс Смит я не возражаю. Надеюсь на ваше понимание». «Конечно, сэр, мы не будем злоупотреблять вашим гостеприимством и сохраним свои визиты в тайне». Он кивнул. А теперь я бы хотел побывать в этой загадочной комнате. Прошу, леди». Как оказалось, на восьмой этаж можно было подняться из подземелий по потайной винтовой лестнице. Не самый удобный путь, но за годы учебы в Хогвартсе мы с Мэгги привыкли преодолевать бесконечные лестничные марши. Прежде чем выйти через скрытую дверь, профессор заглянул в небольшое окошечко. Коридор был пуст, а вот это заклинание помогает проверить, нет ли кого в помещении, сказал Снейп, Гоминум Ревелия. Запомнили движение палочкой? Да, сэр. Спасибо. Это здесь, показала я, напротив картины с троллейм балетом. Нужно трижды пройти вдоль стены, думая о месте, где все спрятано. Если вам нужно что-то другое, то надо думать об этом. Хаем. Снейп трижды продефилировал по коридору. В стене появилась дверь, и мы вошли в выручай комнату. Ничего себе, оценил Снейп. Мы складываем находки здесь, показала я. Не брали даже деньги, удивился профессор. А эти книги из библиотеки Хогвартса? Я кивнула и позвала Дилли. Убери, пожалуйста, пыль с этой кучи. Показалась нижняя часть большого буфета. Обломки парты, полускрытые полуистлевшей шторой, корзина с крышкой. С ней осторожно поднял крышку заклинанием. Перед нами оказалась целая батарея маленьких закупоренных кувшинчиков. «Ой», — сказала я, — «да это же, точно», — подтвердила Мэгги. «Мисс, вам знакомо это?» — спросил профессор. «Конечно», — ответила я, — «в таких продают ароматические масла. Ничего себе, если они не пустые, то это целое состояние, ведь масла могут долго храниться. Но тогда получается, что кто-то ограбил парфюмерную лавку», — сказала Мэгги. Снейп задумчиво проверил корзинку и ее содержимое на чары. «Ничего не понимаю», — сказал он. «Это действительно ароматические масла. Может быть, они и вам пригодятся, сэр?» — спросила я. «Нам так точно. Можно будет сделать специальную лампу, а еще в ванну добавлять.